«Ну так как же?» — спросил Антон Иванович, прожевав. «Да так-с». «Плохо ели». «Плохо». «Александр Федорович, кушали так, самую малость. Совсем отвыкли от еды. За обедом и фунта хлеба не скушают». «Не похудеть», — сказал Антон Иванович. «Все от того, что дорого, что ли?» «И дорого-с, да и обычая нет наедаться каждый день досыта. Господа кушают словно украдкой, по одному разу в день». И то, коли успеют, часу в пятом, иной раз в шестом, а то так чего-нибудь перехватит, да тем и кончит. Это у них последнее дело. Сначала все дела переделают, а потом и кушать. «Вот житье-то», — говорил Антон Иванович, — «не похудеть. Диво, как вы там не умерли. И весь век так?» «Нет. По праздникам, господа, как соберутся иногда, так не дай бог, как едят. Поедут в какой-нибудь немецкий трактир, да рублей 100, слышь, и проедят. А пьют что, боже упаси, хуже нашего брата. Вот бывало, у Петра Ивановича соберутся гости. Сядут за стол часу в шестом, а встанут утром в четвертом часу». Антон Иванович вытаращил глаза. «Что ты?» — сказал он. «И все едят?» «Все едят». «Хоть бы посмотреть. Не по-нашему». «Что же они едят?» «Да что, сударь, не на что смотреть, не знаешь, что и ешь. Немцы накладут в кушанье бог знает чего, и в рот-то взять не хочется. И перец-то у них не такой, подливают в соус чего-то из заморских склянок. Раз угостил меня повар Петра Ивановича барским кушаньем, так 3 дня тошнило. Смотрю, оливка в кушанье. Думал, как и здесь оливка. Раскусил, глядь. А там рыбка маленькая. Противно стало, выплюнул, взял другую. И там тоже. Да во всех, ах вы, чтоб вас, проклятые. Как же это они нарочно кладут туда? Бог их ведает. Я спрашивал, ребята смеются, говорят, так, слышь, родятся. И что за кушанье? Сначала горячее подадут, как следует, с пирогами. Да только уж пироги с наперсток. Возьмешь в рот вдруг 6 штук. Хочешь пожевать, смотришь, уж там их и нет, и растаяли. После горячего вдруг чего-то сладкого дадут. Там говядина, а там мороженого. Там травы какой-то, а там жаркое. И не ел бы. Так печь-то у вас и не топилась? Ну, как не похудеть, промолвил Антон Иванович, вставая из-за стола. Благодарю тебя, боже мой, начал он вслух с глубоким вздохом. Яко насытил мя еси небесных благ. «Что я замололся язык-то земных благ? И не лиши меня небесного твоего царствия. Убирайте со стола, господа не будут кушать. К вечеру приготовьте другого поросенка или нет ли индейки. Александр Федорович любит индейку, он чай проголодается. А теперь принесите-ка мне посвежее сенца в светелку, я вздохну часок-другой. Там к чаю разбудите». «Или чуть там, Александр Федорович, зашевелиться, так того, растолкайте меня». Восстав от сна, он пришел к Анне Павловне. «Ну что, Антон Иванович?» — спросила она. «Ничего, матушка, покорно благодарю за хлеб, за соль, и уснул так сладко, сено такое свежее, душистое». «На здоровье, Антон Иванович. Ну а что говорит Евсей, вы спрашивали?» «Как не спрашивать? Все выведал. Пустое». «Все поправится. Дело-то все выходит от того, что пища там была, слышь, плоха». «Пища?» «Да судите сами. Огурцы 40 копеек, десяток, поросенок 2 рубля. А кушанье все кондитерское. И не наешься досыта, как не похудеть? Не беспокойтесь, матушка, мы его поставим на ноги, вылечим. Вы велите-ка заготовить побольше настойки березовой. Я дам рецепт. Мне от Прокофья Астафьевича достался». «Да утром и вечером и давайте по рюмке или по 2. И перед обедом хорошо. Можно со святой водой. У вас есть?» «Есть, есть. Вы же привезли». «Да ведь в самом деле я. А кушанье выбирайте пожирнее. Я к ужину велел поросенка или индейку зажарить». «Благодарствуйте, Антон Иванович». «Не на чем, матушка. Не велит ли еще цыплят с белым соусом?» «Я велю. Зачем вам самим? А я-то на что? Похлопочу. Дайте мне». «Похлопочите, помогите, отец родной».